Постышев принял в ней участие как делегат с решающим голосом и был избран в состав президиума. В первый день работы конференции с докладом выступил Орджоникидзе, который отметил большие успехи советской промышленности. В 1931 году ее продукция возросла на 20%. Были введены в эксплуатацию нижегородские и московские автозаводы, ХТЗ, Саратовский комбайновый завод, ряд других предприятий. В докладе указывались как сильные, так и слабые стороны в деятельности промышленности. Выделялись факторы, мешающие полному проявлению возможностей, заложенных в социалистических принципах хозяйствования. 31 января началось обсуждение доклада Орджоникидзе. В числе первых в прениях выступил Постышев. «Владимир Ильич Ленин подчеркивал, — отметил Павел Петрович, — что капитализм будет побежден лишь тогда, когда социализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда. У нас на данном этапе развития народного хозяйства страны есть все предпосылки для успешного решения этого вопроса, но есть и проблемы, требующие немедленного решения: упорядочение зарплаты, борьба с текучестью кадров на предприятиях». Он рассказал делегатам конференции, как 22 января на Днепропетровском металлургическом заводе имени Петровского была выпущена холодная плавка, в результате чего пропало 40 тонн металла. Однако установить виновника этого брака практически невозможно, поскольку не ведется письменный учет производственных процессов выплавки. «Борьба с обезличкой во всех ее проявлениях», — сказал Постышев, — «это и есть узловой вопрос борьбы за правильную организацию труда». Свое деловое, по-большевистски принципиальное выступление секретарь ЦК ВКПБ закончил на оптимистической ноте. Намеченные партией планы будут выполнены. Вопросы, поднятые на 17-й всесоюзной партконференции, Постышеву пришлось решать на практике. Для осуществления перестройки системы оплаты труда в промышленности Политбюро ЦК ВКПБ создало комиссию, которую он возглавил. В результате была проведена реформа заработной платы, покончившая со многими проявлениями уравниловки. Пожалуй, не было той сферы хозяйственной деятельности, в которой так или иначе не проявил бы себя Павел Петрович. Он решительно боролся за наведение социалистического порядка в торговле, финансовых делах. Выступая 20 апреля 1931 года, на общемосковском совещании хозяйственников-коммунистов, представителей объединений, трестов, финансовых учреждений и директоров фабрик и заводов, Постышев очень остро поставил вопрос о необходимости соблюдать строжайшую финансовую дисциплину. А 12 июня опубликовал в газете «Правда» статью к вопросу о ходе проведения в жизнь обращения ЦК, СНК и Центросоюза о потребкооперации. Не менее актуальной и важной была его публикация «Надо организовать учет продвижения товаров широкого потребления до потребителя», помещенная на страницах Центрального партийного органа 27 июня 1932 года. Работая в ЦК ВКПБ, Постышев много внимания уделял пропаганде революционных традиций среди трудящихся масс, воспитание их на ярких примерах героической истории Красной Армии. В период наступления социализма по всему фронту это приобрело особую значимость. 7 ноября 1930 года в «Правде» он выступил с большой статьей «Партия и 12-я годовщина октября», в которой отметил огромное всемирное историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции в революционном обновлении мира, констатировал грандиозные достижения советского народа в строительстве нового общества. 19 апреля 1931 года 4-й Всесоюзный съезд политкоторжан и ссыльнопоселенцев избрал Центральный совет общества в составе 67 человек. В него вошел и Постышев. В работе совета принимали участие такие ветераны революционного движения, как Ярославский, Орджоникидзе, Рудзутак, Стасова, Конн и другие. Постышев поддержал инициативу Горького подготовить историю гражданской войны в СССР. Он стоял у истоков создания книги о борьбе с объединенными силами внешней и внутренней контрреволюции на Дальнем Востоке. Академик Минц вспоминал, как в 1931 году его пригласил к себе Горький и предложил начать работу над подготовкой сборника воспоминаний активных участников борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке.